Глава 7. Гордость Ставинского. Темно-синий катер с номером 777 сел на площадку возле Академии космофлота. Димка открыл купол и с удовольствием потянулся. Он сидел в кресле пилота, а Эл в кресле пассажира. Он привез ее в Академию по ее просьбе после двухнедельного отпуска на острове. Рассел Курк не усердствовал в наблюдении за ней и просил поставить его в известность, когда она покинет остров. Эл оценила деликатность Курка. «Ну вот, альма-матер», — сказал Дмитрий, — «я привез твою блудную дочь. Принимай». Он вылез и обошел катер, галантно подал Эл руку. Она улыбнулась вежливо, кивнула, но вылезла сама. Ее форменный костюм со знаками отличия блеснул на солнце. Димка посмотрел ее с головы до ног критичным взором. «Отлично смотришься», — заключил он. «Внушительно. Твоя серьезная физиономия картины не портит». «Димка, можешь оказать мне услугу?» «Ну вот». Опять она о делах. «Ну, почувствуй момент, ну ты вернулась, Сел, неужели не рада?» «Да мне все равно. Даже чувствую, что зря надела форму». «Так, так, давай о делах. У меня хорошее настроение, слишком хорошее, чтобы его омрачать твоим самокопанием. Сама не гордишься, дай-ка погордиться другим. Ты мой друг. Я вожу дружбу с настоящим капитаном. Виват, капитан». На звук его голоса люди на стоянке стали оборачиваться. «Дмитрий, еще слово, и я напомню, что я старше по званию пилот». Дмитрий не обиделся. Он искренне ощутил гордость. Она капитан. Она его друг. Даже больше, чем друг. И что это больше, Димка еще не осознавал. Он считал, что это большая победа, и что она добилась своего. И теперь он уверен, и эти годы прошли не зря. Люди на катерной стоянке смотрели на них. Дмитрий с удовольствием ловил вопросительные взгляды, делал вид, что поглощен беседой, а в душе был рад играть на публику. «Хватит купаться в лучах чужой славы», — заворчала Эл. «Я хочу поручить тебе небольшое расследование в рамках нашего договора. Найди информацию, когда Ставинский познакомился со Светланой Бернс. На почве чего они познакомились? Узнай, что он привез на Марс. Ты понимаешь, Димка, нужно сделать быстро. Веди себя осторожно и аккуратно». «Я не боюсь». «Врешь. Я чувствую неуверенность. Страха нет», — заявил он. «Не зря же мы готовились. Ну, сама-то осторожно. Светлана Бернс может быть здесь. Вчера столкнулся с ней. Мороз по коже». Алика вспомнил. «С тобой этого не случится», — сказала Эл уверенно. «Это почему?» — удивился Димка. «Ты думаешь иначе. Меньше сомневаешься. У тебя другой склад мышления. И ко всему прочему, я ее предупредила». «Ты?» — опять изумился он. «Эл, она такая, что не очень будет тебя слушать». «Если она поняла меня, а я уверена, что поняла, то ссориться со мной она не станет. Это мне придется терпеть ее присутствие на обследовании. И до него нам лучше не видеться. Я унизил ее. Я ей угрожала. Теперь жду подлости. Для встречи с ней нужен козырь. Незаконное медицинское обследование. На Марсе что-то было. Нужно узнать, откуда у нее такие подробные сведения обо мне. Кто и когда провел эти тесты. Но эту информацию я поручила Игорю. Он аккуратный. Зря рисковать не будет. Попробуем установить факт, что меня обследовали без моего ведома, и она в этом замешана. Она перестанет диктовать условия. «Ох, Эл, это не слишком ли?» — усомнился Дмитрий. «Димка, ты плохо представляешь, что будет, если меня обследуют. Я о себе ничего не знаю. Я могу объяснить, откуда у меня аномалии, но их свойства мне непонятны. Мне не хочется, чтобы во мне копались, как в находке. Я хочу первой знать, что из себя представляю. Для этого мне нужно время». Рассказывать ему о том, что она устроила на борту крейсера «Галактиса», Эл не решалась. Ему можно было довериться, но это вызовет у него сомнения или подозрения, но может подогреть его любопытство. Лондер о происшествии тоже пока не знал. Для Димки это были все слова. Он видел Эл, изменившуюся, но ту, которую знал с детства. Это были ее манеры говорить и двигаться, ее сдержанность и взгляд. А взгляд? Димка хорошо помнил, как она смотрит. Иногда казалось, что она видит тебя насквозь. В душе не возникало сомнений. Она та самая. Наблюдения последних дней укрепили его уверенность. «Ну и как ты собираешься установить, кто ты есть?» — спросил он. «Эксперимент, друг мой. Только эксперимент. Если бы нашелся добрый дядя, который объяснил мне, ушел и забыл, я бы ему поклонилась в ноги. Только такого не будет». «А Лондер?» — прищурившись, спросил он. «Лондер, да. Он сделает, что может, но я не уверена, что научный интерес или еще что-нибудь не побудят в нем попытку оставить информацию себе. Боюсь, что если его допросят со всей строгостью и начнут угрожать выселением, он меня сдаст. И я не обижусь. В его надежность я не верю. У него сын, который много ценнее меня. А за что его припрут? Удивился Димка. Будет необходимость, найдут за что, спокойно сказала Эл. Вы летали вместе. Наверное, живое доказательство того, что ты не подмена и не шпион, заявил Дмитрий. Стоп. Эл резко остановила его. Она посмотрела в глаза и коснулась Димкиного лба. У Лондера сын. Он любит землю и хочет спокойно заниматься любимым делом. Если вдруг Лондер захочет мне помочь и вмешается в ход обследования, предложит свои услуги, я еще подумаю, прежде чем согласиться. Эл, ну как же так? А вот так. Вернемся к Ставинскому. Мне еще нужен список всех встреч с момента моего возвращения из экспедиции. Это много информации. Будь осторожен, узнай понемножку, каждый день, начни с Марса. Потом займись расписанием полетов. Ищи любые данные, которые касаются меня и Галактиса. Могут быть другие подробности. Сообрази сам. Все отдай при встрече, только осторожно. Эл отвернула край воротника и показала Димке микроглушитель. Он гасил волны диапазона, в котором работали все следящие системы. На тебе такой же. Я прицепила на острове. Не потеряй. Слежка за тобой маловероятна, расследования формально нет. Но если почувствуешь, что следят, прекращай работу. У тебя есть мое расписание, и ты всегда меня найдешь. Встретимся вечером здесь. Встретимся вечером, согласился он, оттянул свой воротник, чтобы убедиться, на месте ли прибор, а потом добавил. Хитрая ты, Эл. Привычка. Пошутила она и двинулась в сторону академического корпуса. Димка одобрительно кивнул, провожая ее взглядом. Она так осторожна, предвидит возможные неожиданности, живет всю жизнь как разведчик. А кто она есть? Эл – искатель нового, неугомонная, ведомая неизвестно какой жаждой. Он понаблюдал, как она уходит, а она шла легко и вместе с тем уверенно вступая по земле. Димка невольно пофантазировал. А кем бы она могла быть, если бы не капитаном? Ну, почти рассмеялся своей фантазией танцовщицей. Если в походке Эл добавить пластику и жеманство, то получится танцовщица. Он услышал окрик, который перечеркнул его иллюзию. «Димка, прекрати! Терпеть не могу, когда смотрят в спину!» Она отошла не очень далеко, и окрик подействовал отрезвляюще. Димка смутился и пошел в другую сторону. Она вошла в здание академии. Здесь в холле были развернуты огромные табло со списком назначений и вакансий. Это был главный официальный зал, зал назначений. Ее в списке не было. Диплом она заберет только сегодня, и потом ей подберут место. А ее сокурсники уже числились в экипажах. Она увидела назначение Дмитрия, Ольги и Игоря. Через 3 недели они все уйдут в рейс. Эл поискала назначение Алика в штурманском списке. Странно. Его там не было. Если он улетел месяц назад, то информация должна быть. Эл не собиралась с ним связываться, но на всякий случай хотела знать, где он. Эл проверила снова. Нет. Снова сложила руки на груди, подняла брови. В следующий час она оформляла свои документы, потом сидела в архиве под видом изучения полетных карт. Потом ее вызвал командор Ставинский.